Расположенная в самом центре острова пещера, вход в которую у подножья гигантского кедра зиял, как широко разинутая пасть среди каменного хаоса, всегда вызывала интерес Робинзона. Однако она довольно долго служила ему лишь кладовой, где он с вожделением скупца прятал все свои самые драгоценные сокровища, урожаи зерна, сушеные фрукты и вяленое мясо. Еще дальше, в глубине, находились сундуки с одеждой, инструменты, оружие, золото. И, наконец, в самом укромном уголке он хранил бочонки с порохом, запасов которого вполне хватило бы на то, чтобы взорвать весь остров. И хотя Робинзон, охотясь на диких зверей, давным-давно уже не пользовался огнестрельным оружием, он берег этот порох, сознавая себя могущественным его повелителем. И это давало ему утешение и уверенность в безграничной власти. Сидя на своем взрывоопасном троне, он чувствовал себя Юпитером, всесильным хозяином острова и всего живого на нем. Но вот уже несколько недель, как пещера обрела в глазах Робинзона новый смысл. В его второй жизни, той, что начиналась с прекращением полномочий генерал-губернатора и остановкой клипсидры, Спиранса переставала быть областью управления, превращаясь в живое существо, несомненно, женского пола, и к ней обращались теперь его философские построения и новые потребности сердца и плоти. С некоторых пор Робинзон часто недоуменно спрашивал себя, что является собой пещера, рот, глаз или иное естественное отверстие этого гигантского тела, и не заведет ли его чересчур настойчивое исследование в такое потайное место, которое слишком ясно ответит на вопросы, заданные им самому себе. За пороховым складом туннель переходил в почти отвесный лаз, куда Робинзон не отважился спускаться до того периода своей жизни, который он окрестил теллурическим. Теллурический, земной, связанный с землей. Впрочем, обследование этого хода представляло значительную трудность, а именно проблему освещения. Блуждать в этих каменных недрах со смолистым факелом в руке, а ничем иным Робинзон не располагал, означало подвергать себя крайнему риску взорваться вместе с запасами пороха. Перенося бочонки в пещеру, он вполне мог рассыпать часть его на пол. К тому же застоявшийся, разреженный воздух неизбежно будет вытеснен чадящим дымом факела, и ему грозит удушье. Возникший было проект пробить отверстие из глубины пещеры наверх для освещения и проветривания. Также пришлось отвергнуть. И Робинзону оставалось последнее — освоиться с темнотой. Иными словами, покорно примениться к условиям, продиктованным той средой, которую он собирался осваивать. Подобная мысль наверняка не пришла бы ему в голову еще несколько недель тому назад. Робинзон осознал ту метаморфозу, что претерпел за последнее время, и приготовился к еще более разительным переменам, лишь бы получить ответ на все вопросы, поставленные перед ним новым его призванием. Сначала он попытался просто привыкнуть к темноте, чтобы ощупью передвигаться в глубине пещеры, но сразу же понял тщетность этих усилий. Ему предстояла куда более солидная подготовка. Нужно было преодолеть стадию альтернативы свет-тьма, на которой обычно останавливается нормальный человек, и вступить в мир слепых, по-своему полный, совершенный мир, конечно, гораздо менее удобный для существования, нежели мир зрячих, но отнюдь не обделенный иным светом и вовсе не погруженный в зловещий беспросветный мрак, как это воображают зрячие. Взгляд, воспринимающий свет, изобретает также и тьму. Но лишенное зрения не знает ни того, ни другого, и потому не страдает от отсутствия первого. Чтобы приобщиться к этому состоянию, нужно было только долгое время провести в темноте, что Робинзон и сделал, запасшись маисовыми галетами и кувшинами козьего молока. Абсолютно ничем не нарушаемый покой окружал его. Ни один звук не проникал сюда, в чрево пещеры. Однако Робинзон был заранее уверен, что опыт его удастся, ибо он отнюдь не чувствовал себя изолированным от Спиранцы. Напротив, он активно жил одной жизнью с нею. Прислонясь к каменной стене, широко открыв глаза во мраке, он видел белые языки пены, лижущие песчаные берега острова, благословляющий жест пальмы, ласкаемый ветерком, алую молнию, колибри, пролетевшего по зеленому лесу. Он обонял йодистый запах водорослей на отмелях, обнаженных при отливе. Рак-отшельник, пользуясь удобным случаем, высовывался из своей раковинки, чтобы подышать свежим воздухом. Черноголовая чайка, замерев на лету, резко пикировала на рыбу-бабочку, забившуюся в красные водоросли, которые отхлынувшая вода уложила коричневой стороной к низу. Одиночество Робинзона было побеждено весьма необычно. Не сторонним образом, когда находишься в толпе или рядом с другом и касаешься людей боком, локтем, но центральным, ядерным, если можно так выразиться. Он, вероятно, почти достиг сердцевины Спиранцы, ее средоточие, откуда во все стороны отходили нервные окончания этого гигантского тела и куда поступала вся информация извне. Так в некоторых соборах есть точка, где благодаря игре звуковых волн, их интерференции, слышны малейшие шорохи и звуки, доносящиеся из апсиды и нефов, схоров и амвона. Солнце медленно клонилось к горизонту. У подножья скалистых нагромождений зияло широкое черное отверстие, вход в пещеру, круглое, как огромный глаз, удивленно вперившийся в морские дали. Через несколько минут лучи заходящего солнца должны были бы проникнуть в туннель. Осветят ли они недра пещеры и на какое время? Робинзону скоро предстояло это узнать. Сам не понимая, почему, он придавал встрече со светом огромное значение. Она оказалась столь мгновенной, что он даже счел себя жертвой оптического обмана. Была ли то просто воображаемая вспышка света под сомкнутыми веками, или солнечный луч действительно на один миг пронизал тьму, не рассеяв ее? Робинзон готовился узреть торжественное поднятие занавеса, ликующее празднество света, а увидел всего лишь булавочный укол луча в черную, объявшую его завесу. Вероятно, туннель оказался длиннее или извилистее, чем он предполагал. Но что за важность? Они все же встретились? Эти два взгляда, глаза света и тьмы, солнечная стрела пронзила каменное нутро Спиранцы. На следующий день тот же...